L-19. Уничтожение. Огромная стеклянная посудина, наполненная кубиками сахара, стояла на низком столике. Эл, расположившись на диване в своей обычной позе, брал рукой по одному кубику и бросал их в рот. Напротив дивана были установлены более 50 экранов. До вчерашнего дня каждый из них показывал новости из разных уголков мира. Но теперь в этом уже не было нужды, и их всех выключили, кроме одного. Сейчас там шла какая-то японская сенсационная передача о громких разводах знаменитостей. Эл повернулся к монитору только тогда, когда трансляцию прервали из-за экстренной пресс-конференции столичного полицейского департамента. После нескольких вступительных слов от начальника полиции к микрофону подошел Ягами Сэйчиро. «Мы рады сообщить, что дело о массовых убийствах преступников закрыто. Стоявший за этим человек, известный под именем Кира, больше никогда не совершит ни одного преступления». Конференц-зал возбужденно загудел. Со всех сторон раздались вопросы. «Это значит, что вы арестовали его? Или Кира мертв? Можете объяснить, как Кира убивал своих жертв? Ответьте на вопрос!» Никак не комментируя эту сенсационную новость, Ягами Сэйчиро покинул наполненный шумом конференц-зал под шквал вопросов журналистов. На лице Эл не отразилось ни единой эмоции. «Значит, Кира... Нет, Лайт... мертв», — раздался голос позади детектива. Никто бы не услышал этих слов, даже если бы в комнате находились другие люди. Эл, не шевелясь, продолжал смотреть на экран. Причудливый нечеловеческий силуэт возник в дверях, бросая на пол кривую тень. Только Шинигами, бог смерти, для которого стены не помеха, мог пройти в этот номер, не потревожив систему безопасности. «Тетрадь смерти, принесенная тобой в этот мир?» Перед Эл лежало две тетради. Он медленно поднял одну из них и поднес к пламени свечи. Рюк, несмотря на явное недовольство, читаемое в его взгляде, не стал препятствовать. «О, а я надеялся, что ты найдешь ей более интересное применение. Я же рассказал тебе все правила». «Интересное применение? Ей?» Эл поднял взгляд и спокойно посмотрел на Рюка. Его лицо отражалось в огромных красных глазах Шинигами. «Я бросил тетрадь в этот мир, чтобы развеять скуку. А Лайт устроил неплохое шоу. Я надеялся, что ты тоже сможешь нас развлечь». «Нет ничего забавного в том, чтобы убивать людей. Кроме того, я уже написал в ней одно имя». Эл раскрыл тетрадь и поднял ее, держа между двумя пальцами. «Это первый и последний раз, когда я использовал ее». Рюк приблизил свое лицо к самой тетради, понюхал страницы и уставился на последнюю запись. «Имя, которое Лайт так отчаянно хотел узнать. Кто бы мог подумать, что ты напишешь его сам?» Шинигами растянул свой огромный рот в улыбке и захихикал, выставив на показ свои жуткие заостренные зубы. Детектив разглядывал тетрадь, будто позабыв о нежданном госте. Отсмеявшись, Рюк немного помолчал, а затем неестественно выгнул свое тело и хрустнул шеей. «Ты действительно не собираешься ее использовать? Это так скучно!» Он взмахнул крыльями и исчез, пролетев сквозь потолок. Вновь наступила тишина. Эл пристально смотрел на тетрадь, закусив ноготь большого пальца.